Письмо третье. Здравствуй, Юлия. Я очень люблю читать твои книги. Знаешь, я очень сильно ненавижу одного человека за то, что он так поступил с мамой и со мной. Мы с мамой уехали из деревни в город. Мама сняла квартиру и устроилась в цех, где делают мебель. Там она встретила мужчину, который длительное время за ней ухаживал. А после мы с мамой переехали к нему в трехкомнатную квартиру. В этой квартире жил Игорь, мамин ухажер, его мама и сестра. Прожили мы в этой квартире совсем недолго. Однажды я услышала, как на кухне страшно ругались мать Игоря и моя мама. Причина ссоры была в том, что матери Игоря не нравилось, в какой кастрюле мама варит суп, как моет ложки, как режет хлеб, ну и все в таком духе. С этого дня ссоры пошли одна за другой. Мы вновь переехали в съемную квартиру, которая находилась в соседнем доме. Игорь жил с нами, но стал все больше и больше пропадать у своей матери. Мама из-за этого постоянно на него ругалась. После этого он стал появляться у нас все реже. Мама узнала, что беременна, и рассказала Игорю. Сначала он отреагировал хорошо, но была одна преграда – это его мама и сестра. Его мать жутко его ревновала и старалась перетянуть одеяло на свою сторону. Он ушел к ней и оставил маму с большим пузом и с огромным долгом за квартиру. В оправдании сказал, что болел в детстве свинкой и бесплоден. И это несмотря на то, что от первого брака у него есть ребенок. После этого все пошло кувырком. Я поняла, что вся моя юность будет в пеленках. После родильного дома мама посидела с братом всего неделю. Она постоянно звонила с криками и слезами Игорю, но он не хотел с ней разговаривать. «Юля, я его ненавижу. Ему почти 45, а он держится за материнскую юбку. Он бросил нас, так и не повернувшись в нашу сторону. Теперь мы живем, переезжая с квартиры на квартиру. Мама работает как ломовая лошадь, а я чувствую себя малолетней мамочкой. Жизнь проходит с пеленками и подгузниками, а ведь мне так хочется на дискотеку с подружками. Первые поцелуи, первые признания в любви. Но я вынуждена думать, когда мне забрать Андрея из детского садика, сколько часов отвезти на уроки, как убрать квартиру и все такое. Юля, я решила, если у меня будет выбор, любовь или деньги, я выберу деньги. Моя мама всю жизнь выбирала любовь. Результат налицо. Юля, таких ситуаций, как моя, все больше и больше. Я только сейчас узнала, что нас попросили съехать с квартиры. Ответь лучше в книге. Я не знаю, по какому адресу мы теперь будем жить. Знаешь, у меня появилась ненависть к этой жизни. Так хочется легкой жизни, без проблем и забот. Даша, 15 лет, Омск. Милая Даша, здравствуйте. Дашенька, увы, но легкой жизни без проблем и забот не существует. Проблемы и заботы – есть даже очень богатых людей, и их намного больше, чем ты можешь себе представить. Даша, что произошло, то уже произошло, и уже ничего не изменишь. Я поздравляю тебя с братиком, ведь это твоя родная кровиночка, которая ни в чем не виновата. Без твоей помощи маме не справится. Зато когда братик вырастет, он будет для тебя самым родным и дорогим на земле человечком, к которому всегда можно будет прийти за помощью и поддержкой. Дашенька, что поделаешь, но во взрослой жизни все слишком сложно. Твоя мама имела неосторожность полюбить мужчину, который, несмотря на свой возраст, является маменькиным сынком. Он не в состоянии отделять свои чувства и потребности от потребностей своей матери. Как правило, такой тип мужчин никогда не учитывает тот факт, что каждый должен отвечать только за свою собственную жизнь. Чаще всего это бесхарактерные мужчины, воспитанные властной и доминирующей матерью, которая делает своего сына чересчур зависимым от себя. Такие мужчины во всем слушаются мамочку и редко могут принимать решения самостоятельно. Они живут под девизом «женщины приходят и уходят, а мама у меня одна». Мама Игоря не одобрила его решение иметь еще одного ребенка, и этим все сказано. Такие мужчины, как Игорь, боятся ответственности и каких-либо обязательств, как конца света. Они предпочитают отгородиться от проблем, уткнувшись в мамину юбку. Самая важная для них ценность – это материнское мнение. Игорь побоялся материнского гнева и не согласился разделить с твоей матерью ответственность за ребенка и другие житейские тяготы. Разрыва с этим человеком было не избежать. Такие мужчины любят только себя и свою маму. Они считают, что какой бы замечательной ни была их избранница, до уровня мамы ей никогда не дотянуться. Даша, в любом случае у твоей мамы нет выхода. Теперь ей нужно рассчитывать только на себя и, конечно же, на твою помощь. Если ты ей не поможешь, то помочь больше будет некому. Как бы тебе ни было тяжело и обидно, потерпи. Все, что ты делаешь, и все, чем ты жертвуешь, ради самых дорогих и близких тебе людей. Эти жертвы оправданы и неизбежны. Дашенька, ты пишешь, что если в твоей жизни будет выбор любовь или деньги, то ты выберешь деньги. Не спеши с выводами. Жизнь все расставит на свои места. Ты думаешь, что у тех, у кого есть деньги, нет никаких проблем? Ошибаешься. У них тоже жизнь далеко не сахар. Терпеть сытую жизнь с нелюбимым, ой, как сложно. Многие женщины начинают пить, впадают в депрессию, а в один не самый лучший момент им предпочитают другую. Мужчины с деньгами не любят женщин с собственным мнением, и им никогда не интересна чужая душа. Намного интереснее чего-то добиться самой и встретить равного или более успешного партнера. Не обязательно стараться встретить богатого избранника. Важно, чтобы он был перспективен. Добиться всего в этой жизни можно и вместе. Это будет общая заслуга, и никто и никогда не ткнет носом в то, кому же принадлежат по праву эти деньги. Общие успехи и даже неудачи сплачивают людей еще больше и укрепляют отношения. Нельзя делать ставку на мужчину только из-за его денег. Материальное благополучие – вещь непостоянная. Сегодня оно есть, а завтра его может не быть. Несомненно, статус мужчины и его финансовое положение очень важны. Никому не интересно жить с мужчиной, который лежит на печи и кормит обещаниями. Мужчина должен быть целеустремленным, уверенным в себе и даже амбициозным. Но это не значит, что при нем можно просто существовать и пользоваться его благами. Нужно учиться зарабатывать самой, чтобы вызвать уважение как у своего мужчины, так и у самой себя. У многих женщин, привыкших жить за счет мужчины, после развода не остается ничего, кроме опыта посещения салонов красоты, фитнес-клубов и психоаналитиков. Дашенька, мое мнение состоит в том, что при любом уровне финансового благополучия мужа женщина должна зарабатывать и иметь свои собственные деньги. Она должна быть материально независимой и самостоятельной, но в то же время она ни в коем случае не должна тянуть все на себе. Это привилегия мужчины. У всех у нас разные судьбы. Кто-то воет от тоски в золотой клетке, думая о том, что жизнь проходит мимо, страдая от того, что так и не удалось использовать заложенный природой потенциал. А кто-то мечтает хотя бы несколько дней посидеть в этой же золотой клетке, размышляя о том, что богатые просто бесятся с жиру, и у них нет проблем, потому что есть деньги. Даша, милая, в этой жизни важно верить в себя, быть самодостаточной и иметь активную жизненную позицию. Как бы тебе сейчас ни было тяжело, верь в то, что у тебя все сложится хорошо. Сейчас ты ничего не в силах изменить, но ты можешь изменить свое отношение к происходящему. У тебя есть мама, замечательный братик и вера в блестящее будущее. Без веры в наше время никуда. Все самое лучшее у тебя еще впереди. У тебя есть будущее, и каким оно будет, зависит только от тебя самой. Будут и первые поцелуи, и первая любовь, и первые вздохи под луной. Все не так плохо. Просто в твоей жизни одним родным человеком стало больше. С возрастом ты поймешь, как это важно. Дашуль, ты молодец, что помогаешь своей маме и что у тебя так развито чувство ответственности перед семьей. Я горжусь тобой, честное слово. Пиши. Я всегда жду твоих писем. Любящий тебя автор Юлия Шилова.